Глава 17. Бункер. Я также неоднократно порола плетью приговоренных заключенных. Это были асоциальные люди, помещенные в бункер, которых наказывали за то, что они выкидывали отвратительные номера. Только иногда, когда заключенная вела себя нагло и вызывающе, я могла ударить ее по лицу. Мария Мандель. В начале 1940 года Мандель вместе с Доротеей Бинс была назначена надзирательницей в недавно построенную лагерную тюрьму, известную как «Бункер». Позже она описывала ее как помещение для наказаний, куда помещались элементы, которые не хотели выполнять приказы лагеря. Теперь у Марии была огромная власть и собственное маленькое королевство, за которым она должна была следить. Поэтому ее стали бояться больше, чем даже более высокопоставленную Йоханну Лангефельд. «Бункер», по сути мини-тюрьма, был оснащен всем необходимым для поддержания дисциплины в лагере. Это было прочное прямоугольное здание с отдельными камерами по обе стороны от центрального двухэтажного прохода и коридора. Нижний уровень был специально построен так, чтобы быть в основном под землей. Небольшие двери камер на обоих уровнях открывались в коридоры, а светильники на потолке представляли собой круглые шары на металлических ножках, которые отбрасывали на потолок круглые тени. В обоих концах здания были разделенные окна. Эсэсовцы называли территорию сразу за бункером садом. Цветы были посажены перед входом, отделенным от лагеря внутренней стеной, и в узком коридоре между зданием и главной стеной, обнесенной колючей проволокой. Эти небольшие зеленые зоны в угрюмой атмосфере лагеря служили местом, где надзиратели могли сделать быстрый перерыв на кофе от своих обязанностей внутри. Позже Мандель положительно описывала бункер. Там были камеры, дощатые нары, которые можно было поднимать в течение дня, стол, табурет, проточная вода с умывальником, туалет. Двери были покрашены лаком, камеры были чистыми и проветриваемыми. Конечно, реальные условия были гораздо хуже, и бункер вскоре стал одним из самых страшных мест в лагере. Женщину могли отправить туда практически по любому поводу. Недостаточно быстро отреагировала на приказ. Шумела в бараке. Принимала участие в лесбийском свинстве. Не сообщила о лесбийских связях между другими заключенными. Спланировала побег или даже плохо заправила кровать. При поступлении у заключенной отбирали одежду и обувь и помещали в темную, промозглую и холодную камеру, лишая нормальной еды и одеял. Заключенных иногда обливали из шлангов высокого давления, отчего они покрывались синяками. Зимой часто случались обморожения, и охранники регулярно находили тела, примерзшие к дверям камер или превратившиеся в мумии от голода. Была и специально отведенная ледяная комната. За какой-нибудь незначительный проступок заключенная должна была часами стоять босиком на льду. Чтобы усугубить наказание, женщин раздевали догола. Если заключенная теряла сознание после избиения, ее укладывали на пол камеры и включали кран с водой. Если она замерзла, так тому и быть. Многие из свидетелей Иеговы умерли именно таким образом. Позже заключенные рассказывали о других формах издевательств, включая наказание стоя с лишением пищи, содержание в темноте или, самое жестокое из всех, 25 ударов розгами. Вскоре избиения стали обычным делом. Перед судом в 1947 году, стремясь ослабить влияние рассказов свидетелей, Мария преуменьшила наказания в бункере, описав их так, что выжившие посчитали их смехотворными. Заключенных наказывали на срок от 3 до 28 дней. В течение 3 дней они получали кофе и хлеб дважды в день, а на 4-й день — полный пансион. Им выдавали одеяло для сна. Были и такие, кого приходилось держать в одиночных камерах, по приказу коменданта, врача или других. Они получали ту же еду и с ними обращались так же, как и в лагере. Из всех зверств, творившихся в бункере, постоянные избиения произвели наибольшее впечатление на выживших. Мария позже рассказывала. В 1940-1941 годах, точно не помню, для женщин и рецидивистов были введены избиения тростью. Это наказание приводил в исполнение вышестоящий начальник, определяемый старшим надзирателем и комендантом лагеря. После того, как начальство уставало, это делали сами заключенные. Это делалось только после одобрения рейхсфюрера Гиммлера. В 1942 году Гиммлер действительно инициировал политику, согласно которой исполнение усиленных телесных наказаний следовало проводить на обнаженных ягодицах. Обычным наказанием было 20-25 ударов розгами, во время которых заключенная должна отсчитывать удары вслух. Для многих и без того слабых, больных или пожилых это становилось смертным приговором. Понедельник был днем побоев в расписании наказаний в бункере. Поначалу Мандель и Кёгль исполняли наказание сами, нанося удары. Позже им стала помогать Доротея Бинс. К концу 1940 года порки стали настолько частыми, что Кёгль организовал помощниц из уголовного или карательного блока. За выполнение этой обязанности им давали дополнительную порцию пищи, из-за чего многие женщины выступали добровольцами. Одна заключенная заметила, что если они били достаточно сильно, то получали дополнительную порцию еды. Если недостаточно, их убивали. Сегодня в музее Равенсбрюка выставлен стол для порки, сконструированный специально для этой цели. Дерево выдержанное, истертое до гладкости от использования. Он прочный, сделан из деревянных планок с кожаными ремнями, которые предназначались для фиксации человека. В нижней части подставки есть два небольших отверстия для ног, как в старомодных колодках Новой Англии. Они, часто принося боль, зажимались вокруг лодыжек женщины. Заключенная из общего контингента лагеря, которую приговаривали к избиению, должна была снять нижнее белье перед выходом из барака. После того, как она входила в комнату для порки, ее заставляли лечь лицом вниз, поднимали юбки и били по оголенной плоти. Жертв почти всегда били в область почек. Из-за этого заключенные умирали. Скамья для битья располагалась посередине комнаты. А на правой стене висел бычий кнут с ремешком, который обматывали вокруг руки, чтобы наносить удары с большей силой. С другой стороны стояло ведро, чтобы обливать пленницу водой, если она теряла сознание. Еще одна скамья была застелена несколькими одеялами, чтобы заглушить крики. Избиения часто проводились в полной темноте. Всем надзирателям, в том числе и Мандель, постоянно внушали необходимость такого насилия. Надсмотрщики также получали указы, призывающие их следовать нацистским идеалам и бить врага беспристрастно и без исключений. В первую очередь именно благодаря своей деятельности в бункере Мандель приобрела дурную славу жестокой садистки. Многие женщины отмечали, что после того, как Мария лично приводила наказание в исполнение путем порки, она выходила из бункера с сияющим и счастливым видом. На суде по делу о ее военных преступлениях прозвучало множество свидетельств о службе Мандель в бункере. Пережившие заключение Александра Штайер и Клара Шнипперинг рассказали, что когда они находились в бункере, они слышали ужасные крики заключенных, над которыми издевалась Мандель. Штайер отметила, что у Мандель была особая техника избиения, при которой она снимала одну перчатку. Она также с удовольствием мучила и издевалась над женщинами, заключенными в карцер, часто отказывая им в еде, пока те не умирали от голода. Когда заключенные жаловались на нехватку еды, Мандель говорила, что под ее началом человек пухнет от голода. Нелли Эпкер, заключенная из Голландии, вспоминала: «Надзирательница Мандель 21 июля 1942 года страшно избила меня палкой, и из-за нее меня отправили на 6 недель в бункер, что было равносильно смертному приговору, потому что в то время бункер был настолько ужасен, что никто до тех пор не жил там долго. Несколько недель я находилась там в жутком холодном подвале и могла поесть лишь раз в 4 дня. Только чудом мне удалось выжить». И Мандель, и Бинс достигли эмоциональной деградации, когда власть и акт избиения другой женщины приносили им огромное удовольствие — физическое, психическое и сексуальное. В апреле 1942 года Мандель в последний раз подписала административный отчет бункера. Благодаря своей деятельности Мария заработала положительное признание и получила повышение. Теперь Мария стала главной надзирательницей — обер-ауфзерин женского концентрационного лагеря Равенсбрюк.